В процитированном тексте, отмечает Тантлевский, усматривают намек на то, что до Моисея тетраграмматон не был известен израильтянам. Действительно, ряд исследователей задавались вопросом, когда евреи впервые узнали имя своего национального покровителя. Блаватская утверждает, что на мистериях Кабиров в Хеброне председательствовало семеро планетарных богов, среди других Юпитер и Сатурн, и Иегова и Сатурн одно. Именно Давид ввел иеговский культ в Иудею после своего долгого пребывания среди тирийцев и филистимлян, где эти обряды были распространены. Давид ничего не знал о Моисее, и если он ввел поклонение Иегове, то вовсе не в монотеистическом смысле, а просто в смысле одного из многих киберийских богов соседних народов в качестве бога-охранителя его самого, которому он отдал предпочтение, то есть выбрал среди всех других богов Кабиров. Невозможно утверждать и об одном имени, которым называли израильтяне, праевреи, своего покровителя. Блаватская пишет: Ветхий Завет упоминает, что израильтяне поклонялись более чем одному Богу. Эль-Шаддай Авраама и Якова не есть Иегова Моисея или Господь Бог Киван-Римфан, которому они поклонялись 40 лет в пустыне. И Бог воинств Амоса не есть, если мы должны верить его словам, Бог Моисея, то есть Бог Иегова, о котором говорит Моисей в версии Элохиста. Синайское божество, ибо вот что мы читаем у него, Амоса. «Я, Бог, ненавижу, отвергаю праздники ваши. Если вознесете мне все сожжения, приношения мяса, я не приму их. Приносили ли вы мне жертвы и приношения в пустыне в течение 40 лет, дом Израилев? Нет, но вы носили скинию, храм-палатку, Молоху и звезду Бога вашего, Римфана, Сатурна, изображения, которые вы сделали сами для себя. Зато я переселю вас за Дамаск, накажу вас пленением, говорит Господь, имя которому Бог воинств, Бог Саваоф. Амос 5, 21-27. Скорее всего, изначальный фрагмент приведенного текста об открытии имени Бога Моисею подвергался изменениям. Тем не менее, даже в дошедшем до нас отрывке ясно различается нетождественность сущего и Яхве иудеев. Сущий – это вселенский логос, о котором говорится у Иоанна. Вначале было слово, и слово было у Бога. Тогда как Яхве – исключительно местное явление. Между высочайшим Богом, называемым сакральным именем Ях, Яво или Ио, и синайским, с похожим звучанием Яхве, колоссальная дистанция. Размышляя над учением, которое Моисей оставил соотечественникам, можно предположить, что, называя имя Яхве и определяя суть для евреев астрономической субботы, над которой, согласно представлениям астрологов Востока, господствовал тот, кто и являлся покровителем Палестины, Сирии и еще нескольких территорий, и в частности, кто был национальным богом евреев, тем не менее Моисей призвал соотечественников видеть в этом национальном покровителе или через него вселенское начало Всевышнего, искра света которого пребывает в каждом атоме мироздания, в том числе и в Яхве. Если ряд восточных религий в каждом человеке обнаруживает Бога, то почему нельзя призвать народ видеть Всевышнего в одном из его творений в кавычках, в данном случае в Яхве? В этом смысле молитва Иисуса Христа «Отче наш» тождественна призыву Моисея и пророков устремляться только к единому, что могло бы быть адресовано и эллину, и иудею, и буддисту, и магометанину, любому человеку и любой религии. В следующем отрывке исхода, относимом к так называемому священническому кодексу, говорится о том, что Яхве один из элохимов, согласно тексту, под видом всемогущего, но не будучи таковым, являлся своему народу во времена до Моисея. «И говорил Элохим Моисею, и сказал я ему, Яхве, являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бел-Шаддай, Бел-Всемогущий, а с именем моим, Яхве, не открылся им». Исход 6.2.3. Шифман также отмечает вполне принятый среди евреев характер Яхве как национального племенного божества, но не как Всевышнего. В повествовании о военачальнике Иефае и Ифтахе Яхве фигурирует как, собственно, израильский бог, аналогичный богам других народов по своей роли и по своим функциям. Обращаясь к аммонитскому царю, Иефай говорит: «Разве не тем, что дал тебе во владение Хамос, Кемош, твой бог, ты владеешь? А значит, тем, что дал во владение Яхве, наш бог, нам, этим мы владеем». Примечание Шифман, Ветхий Завет и его мир. Необходимо отметить, что деление авторов библейских текстов на элохистов и яхвистов, исходя из признака используемого имени бога, Элохим или Яхве, предполагает, что обладатель этих имен, то есть Бог, один, и только имена разные. Однако критическое исследование текстов позволяет сделать вывод, что такое понимание слишком упрощенно. Если говорить о наименовании того, кто господствует над планетой, напомним наличие у иудеев развитой ангеологии, смотри Кумранские, книгу Еноха, книгу Юбилеев, книгу Мельхиседека, то действительно авторы-элохисты придерживались имени Элохим, то есть боги, а яхвисты – Яхве. Но в том, что касалось Всевышнего, то здесь вообще очень трудно установить какие-либо однозначные критерии, поскольку о подобных сокровенных понятиях в большинстве традиций, как правило, говорили завуалированно, прибегали к общепринятым названиям. Так Платон, опасаясь открыто провозглашать перед толпой противоречащие антропоморфному культу идеи о вселенском бестелесном, безначальном и безымянном боге, в своих трудах, тем не менее, оставил достаточно намеков, чтобы быть правильно понятым. Примечание. Сравни с комментарием апологета христианства Минуция Феликса, середина II – начала III веков. Платон гораздо яснее и по содержанию, и по выражению, чем с десяток перечисленных Минуцием авторов греков, изложил свое учение о божестве, и его можно было бы принять за небесное, если бы только оно не было обращено примесью народных убеждений. Так в Тимее Платон говорит, что Бог по самому своему имени есть Отец всего мира, Творец души, Создатель неба и земли, и если познаешь его, невозможно то высказать публично. Это учение весьма сходно с нашим, ибо и мы, христиане, признаем Бога и называем Его Отцом всего, и никогда не говорим о Нем публично, разве только когда нас спрашивают о Нем. Октавий Марка Минуция Феликса. Примечание: антропоморфный, греческое антропос плюс морфос, человекообразный, уподобленный человеку. Антропоморфный политеистический догмат и в противоположность ему философско возвышенное представление могут апеллировать к одному и тому же имени Бога, но то, что за этим именем пребывает, может оказаться весьма разным.